Я вышел в коридор в поисках мусорного ящика. В привычном для него месте топтался вроде меня пассажир с тем же мусором в руках. То ли этот ящик превращался в шахматный столик, мы не знали этого уж вдвоем. Тут суровая выглянула проводница, ведро в тамбуре, — сказала она. — Вот, это понятная вещь там была. Мы порадовались, облегченные стали допытываться о кондиционере. — Не знаю, ничего не знаю, — огрызнулась проводница. — Вот придет инженер. — Как инженер? — изумились мы оба. — В поезде есть инженер в вагоне, — отрезала проводница. — Инженер вагона. Но жизнь наладилась. Приданный новому вагону инженер кондиционера не включил, так тот был отключен в принципе более главным инженером, чтобы не испортили. Зато наш инженер сумел включить титан. Проводница подобострастно сторожила единственный освоенный ею вентиль, на всякий случай не подпуская вообще никого к титану. Дорожку она скатала в рулон и убрала в свое купе. Один из пассажиров по складу бригадира умелец, глаза боятся, руки делают, сумел не то открыть, не то взломать одно окно в коридоре. Во всяком случае, закрыть его обратно инженеру не удалось. В вагоне образовался сквозняк, мы вздохнули. Наконец, на одной из станций подглядел я картинку, окончательно меня умиротворившую. Проводница открыла дверь на другую сторону и высыпала ведро с мусором на пути. Значит, приспособились. Едем. Обретаем возможность посмотреть в окно. Там только то, что мы видим. То, что мы уже видели, унеслось. И опять то, что мы видим. Будка, баба с флажком, дети с коленками. Лошадь уперла с мордой в шлагбаум, почетный караул путешественника. Переезд, перестук, перелесок. Пошли щелкать. Какое вечное, тоскливое счастье. Невнятное, родное, не твое. Задержка в пути, остановка в поле. Раньше, в детской послевоенности, сколько их было, таких остановок. Пассажиры расползлись по насыпи, даже паровоз, пользуясь остановкой, будто бы щипал траву. Назад бегом, кто с букетом, кто с ягодой, кто с грибом. Ведь такая остановка — редкость, да и выскочить нельзя. Однако стоим. И вот что случай выбрал остановить теперь перед моим вытертым взором насыпь, распаханную под картошку. Не всю, впрочем, еще распаханную. Как раз сейчас ей пашут. Два мужика, впрягшись в плуг, третий правит. Плуг, между прочим, деревянный. Деревянный легче. Лошадки, значит, нет. Не уж так легче, чем лопаты. Значит, легче. Мужики-то еще соображают. Упираются, как репинские бурлаки. Но лицо не несчастное. Не несчастное лицо у мужиков, говорю. Не преувеличивал ли Илья Ефимович? Общее, спокойное, семейное у этих трех мужиков лицо. На себя, стал быть, пашут. Без угнетения. Поле на насыпи выкраивается узенькое, зато длинное. Два мотоцикла лежат себе на боку на краю пашни. Один Ява, другой Иш. Хорошие машины. В них двух лошадей так под 50 будет. Увидел-таки мужик, что я на него смотрю. Может, не я один из вагона глазел. Пру! Остановились. На нас глянули вроде как без раздражения, но выпряглись. И то, правда, перекур по закону. Сели степенно возле мотоциклов, достали бутылку Камю с молоком, передали по кругу нам на зависть, закурили. Полулежат они удобно на насыпи, в вольных позах, которые дарует лишь физическая нагрузка, и на нас изредка с равнодушием поглядывают. Добавить, что в то время Ту-144 как раз над всеми нами пролетел. Перебор. Но белая стрелочка истребителя ползла, как букашка, по небесному своду, это точно. И мы тронулись, наконец. Мужики вслед за нами поднялись, мол, хватит разлеживаться, пора кончать. Тот, кто правил, теперь к лямке пошел, его, стал быть, черед. Да пашут, стал быть, они тут друг на друге, сядут на своих стальных коней и помчатся к дому. Плуг, наверное, под кусточком замаскируют, чтобы завтра вернуться. А нет, в коляску вполне влезет. Помчатся-то они, и пыль за ними хвостиком забьется, как старое за новым. Даже просторно стало. Я к своей зубной щетке электробритву Эра приложил и в буфет сбегал. Вдруг, думаю, там в буфете Камю есть. Бывает ж такое. Теперь реже, а все-таки бывает. Не было. Выпили мы только с попутными мужичками в тамбуре пиво, да портвишком отлакировали. Уютно в тамбуре. Площадка под ногами лязгает, плевки, окурки. Подавленное желание дернуть, наконец, за стоп-кран. Дверь хлопает. Проходящие с пониманием и тактичностью взглядывают, и в вагонном оконце солнце сверкает, будто это Россия. И за окном свет белый мелькает, будто это Россия. И два грозных попутчика меня приласкали, будто это Россия. Я их обожаю, будто это Россия. Но это и есть Россия. Другое дело Германии. Делают же немцы. Совсем в купе просторно стало. Даже пейзаж в окне стал помещаться, и покачивает меня уютно на моей полочке, в этом шкафчике, в этом домике. И становлюсь я собранней, упакованной и знающей свое место, как моя зубная щетка мне параллельная. И мысли у меня в такт. Складные-складные о чемодане. Вроде бы известное дело чемодан. Но если даже крохотную талику о нем, как об опыте, как об данном нам в ощущении рассказать, безнадежно в сторону зайдет все повествование. Застрянет на подъездных путях в ожидании встречного, а там как начнет их встречных пропускать одного с другим, опоздаем. Впрочем, вот великое успокоение и разрешение, уже опаздываем. Итак, чемодан. Слово такое неожиданное. Не менее чем бегемот или крокодил. Крокодиловой кожи. А что, может, крокодиловой? Радуюсь я воспоминаниям. Есть у меня и такой в моем арсенале. От легендарной тети Фриды, Эльфриды Ивановны, Йоанновны, двоюродной моей бабушки. Лежала она у нас на кухне после войны, как вещь. И было про нее известно, что красавица была писаная, и был у нее в Париже роман... Или роман в Париже. Не знаю уж, как передать восхитительное и жуткое звучание этих слов в ослабленном блокадой, воспаленном среднем ухе 49-го года. Себя мы любим. Сейчас меня более изумляет не то, что тетя Фрида там была своим романом, а то, что я мог себе тогда под этим представить. А роман в Париже — это что? Теперь-то это что всех и делов? Сейчас этот роман в Париже. В тут теперь с большой буквы. Даже не Париж. Так вот, в те годы это был даже не чемодан, а огромный сундук тети Фриды. Занимал у нас в квартире пол передней, как тетя Фрида на кухне пол подоконник. Огромный кожаный сундук с двумя по бокам ручками. Кожа была настоящая. В те годы кожа воспринималась не как... Там какая-нибудь кожа на лице, а как кожа на подметке. Настоящая кожа — это было такое цоканье языком и вздох, и закатывание глаз, потому что еще был кожемит и лимит. Лимит на кожемит. Золотая цепь на чемодане том. Эдакий бронзовенький замочек на цепочке запирал его, и ключ был у тети Фриды на шее. Я подкрадывался к кухонному окну и трогал тетю Фриду за ключик. Тогда она открывала глаза. Я не знал, что в сундуке. Интересоваться чужими вещами считал столь неприличным в нашем доме, что я так и не осмеливался на это вслух. Этот кожаный сундук был окован по углам толстой кожей, перетянут двумя могучими ремнями, медные шляпки гвоздей. Я гулял вокруг да около чемодана. Потрагивал да позвякивал замочком, цепочкой. Но лошадь приходила мне на ум. Тогда они еще в Ленинграде были. У лошади сбруя тоже была с медными шляпками. Да и как увезешь такой сундучище, не иначе как в санях? Крышка сундука была гофрированной, что, скорее всего, могло быть крокодиловой кожей. Лошадь впряглась в ремни сундука, сундук летел по снегу. Снег запорашивал спину крокодилу. Ничего в том сундуке не оказалось. Сломанный зонтик с заплесневелыми рюшами, да связка писем, не по-русски писанных, да букетик со шляпки. Все это на дне. Казалось, дно было усыпано измельченными крылышками бабочек. Тетю Фриду вынесли и положили на сундук. Раскрыли обе створки и дверей, чтобы все это пошло, поехало. Я был уверен, что их, наконец, соединившихся так вместе и вынесут. Но вынесли одну тетю Фриду. Сундук остался с парижской пылью. То, что старшие называли его чемоданом, было, безусловно, для меня шуткой. А поскольку чем люди старше, тем меньше у них остается шуток, и тем чаще они повторяются, то шутка эта вызвала мое смущение, как не смешная. Какой же это чемодан? Это даже не сундук, настолько он как бы уже и мебель. Через много лет один философ, грузчик из мебельного магазина, пролил мне свет. Это была потрясающая личность. Самородок, недоучка, могучий провинциальный интеллект. Он меня, безусловно, подавил. Впрочем, такая была у него и цель. Как только он на меня взглянул, его уж ни мой гарнитур, ни его гонорар, ни я сам не интересовали. Он видел во мне жертву и дрожал от нетерпения. Этот его быстроватый, луковатый взгляд его выдавал. Конечно, он меня заинтриговал и достал. Я тут же попал в комплекс и зависимость от этого самобытного человека из народа. Беседовали мы за тем самым столом и на тех стульях, которые только что привезли. Он нашел во мне восторженного слушателя. Думаю, что его даже разочаровывала легкость моей сдачи без борьбы. Я тут же признал его первенством. Теперь мне становится понятно, что в этом была таки доля социального высокомерия, и она его задевала. Так что внутри внешне очевидной победы он меня подозревал. И теперь хотел добиться победы не снисходительной, не формальной, а действительной и полной. И ему надо было, чтобы я его не просто признал, а признал его выше себя, иначе какое же признание? Я признал его и выше. Пожалуйста. Он меня заподозрил еще больше и удвоил давление. Мы же еще и выпивали. И интеллект его рос и разрастался, и конца ему не было. Наконец, эта бездонность смутила его самого, и он меня добил, как бы сжалившись над поверженным. «Вот скажи, — сказал он, — что есть первомебель?» «То есть как?» То есть от какого предмета произошла вся она, и до сих пор обратно к нему же и сводится. Я с недоумением обвел глазами вокруг по гарнитуру, как бы для наглядности урока расставленному. Как двоечник останавливал я затравленный собственной тупостью взгляд то на одном, то на другом предмете, а он снисходительно покачивал головой. «Нет, нет и нет. Сундук!» Наконец провозгласил он и, насладившись моим недоумением, разъяснил. «Сядь на него, будет лавка, накрой, будет стол, приделай ножки, стул, поставь на попа шкаф». Так пристрастие мое к чемодану обрело запоздалую теоретическую базу. А пристрастие, если проглядеть всю жизнь, под этим чемоданным углом таки было... Сначала мечтой был такой чемоданчик, кто его помнит, с ним даже дамы послевоенные, как с сумочкой ходили, коленкоровый, с круглым зеркальцем внутри, на крышке, и кармашком, стянутым резинкой. Все такие вещи приходят к нам, конечно, необратимо поздно, после того, как мы о них первыми помечтали, после того, как они вошли в моду, даже после того, как они уже из нее и вышли. Не будет у меня ни первых дубленок, ни первых джинсов, и все-таки они приближаются. Разрыв между воображением и обретением по-прежнему вмещает в себя и рождение, и смерть моды, но в то же время и сокращается. Правда, сокращается он лишь тогда, когда слабеет желание, которое эпитет страстное так точно когда-то отражал. Так следующий мой чемоданчик, так называемый тренировочный, появился у меня уже быстрее. Не тогда, когда с ними еще никто не ходил, но и не тогда, когда с ними ходить перестали, а ровно тогда, когда с ними все ходили. Прогресс. Господи, в какие бездны ввергаешь ты своим возвышением. Этот рыжий с металлическими уголками, этот кирпич с ручкой, как он пропах моим потом, пролитым во имя будущего, когда я стану стройным, сильным и красивым, когда я одним из первых пройду с так называемым дипломатом. Как быстро я перескочил! Сколько пропустил еще чемоданчиков и чемоданов, мимолетной мечтою отметивших мой жизненный путь. Из всех них родился и вырос в моем ущербном образ некоего суперчемодана, чемодана чемоданов, самого своего, самого удобного, самого персонального чемодана, заменяющего мне все. Недавно в бумагах наткнулся я на его многочисленные наброски, перерастающие в чертеж и проект. Он сочетал в себе идеи мольберта, кульмана, верстака, кабинета и типографии. Его можно было сложить в одну минуту, чтобы двинуться в любом волею случая подсказанном направлении, и там, в неведомом углу, единственным требованием которого являлась крыша, в ту же минуту этот чемодан раскладывался в столик с пишущей машинкой, собственной конструкцией членистоногой лампой, пепельницей, кофеваркой и чуть ли не даже спорной деталь проекта, таким вот небольшим скромным кеотцем, в листик, вместившим мою потребность в семье и даже боге. Зачем же я только что так возмущался немецкой конструкцией? И так в минуту сплетал я на любом чудаке свою творческую паутину, и, изловив крупицу замысла, высасывал некий текст, присваивал его и, тут же сложившись, опять перемещался, имея в руке столь удобный чемоданчик, содержащий в себе все, без чего я якобы не мог обойтись. Означали ли подобные перемещения неумолимое стремление к цели, именуемой назначением, или очередное поражение в очередном жизненном пространстве, неизвестно. Однако сама идея чемодана, столь быстро необходимо уложенного, очень напоминает побег. Обидная эта идея, по счастливой лености автора осталась в проекте. Да и могла ли быть окончательной столь совершенная идея? Представление о материале и исполнителе останавливало меня. Идея казалась мне слишком современной, чтобы быть выполненной на отсталом нашем уровне. Это я-то полагал себя прогрессивным. Не мог я еще осознать, что современен как раз уровень исполнения, а идея отстала, устарела, как понятие умелец, ремесло, заказ. Нерукотворность теперь другая, не божественная, а машинная. Вещь, может быть, только своей как собственность, только как стоимость экземпляра, она никак не твоя, твои только были деньги. Возможность овеществить свой индивидуальный вкус подорвана прежде всего тем, что вещь перестала носить на себе печать индивидуальности того пирожника и сапожника, того чемоданных дел мастера, который был да сплыл, едва побарахтавшись в волнах нового времени под кличкой костыря-одиночки. Как не понять этого на собственном примере? Вовсе не худшие вещи не выдержали конкуренции, а как раз отмеченные печатью неповторимого мастерства. Как и мамонт вымер не от того, что стал слаб и плох, и самый последний мамонт тем более был величайшим животным, раз всех пережил. Мамонт вымер, так и не встретив свою последнюю мамонтиху. Два прекрасных и могучих зверя не нашли уже друг друга в пришедшей им на смену новенькой геологической эпохи. Миф об ущербности и вырождении уходящего — всего лишь лесть выживающих самим себе. Прервем эту жалобу пишущего кустаря о реальном впечатлении жизни. В городе имени Петра I, Амстердаме, посетил я чемоданный магазин. Так он был доверху забит именно моими чемоданами. Причем такого разнообразия индивидуальных назначений, такого количества наименований не рисовало мне и мое изголодавшееся воображение. Не могу сказать, что это меня восхитило, это меня разочаровало. Моя личная, моя индивидуальная идея оказалась отнюдь не нова, а вполне серийна и даже модна. Но это ладно, что они, особенно в области ширпотреба, нас перегнали, что то, о чем ты только что подумал, что такое теоретически как бы может быть, так оно у них уже есть, и вот-вот уйдет в прошлое. Это-то пусть, что любая идея находит себе форму товара, утилизируется и исчезает, как бабочка-однодневка, оставив после себя мертвую форму, как та же бабочка свой хитиновый покров. Это-то ладно, что она уступает тут же место следующей форме, иному помыслу, тут же превращающемуся в промысел. Куда такая гонка? Ведь вот что примечательно в российском увлечении импортом. Он нам подменил кустарное производство. Обладание каким-то магнитофончиком или джинсами выделяет нас из толпы как носителя вкуса и социальной привилегированности, как индивидуальности. Какою тоскою разочарования, каким бездушным могильным холодом может повеять от очевидного представления, что таких джинсов или таких магнитофонов, идентичных до пуговки и винтика, одинаковых до молекулы миллионы. В том-то и прелесть обладания западными вещами в России, что они нас отличают, что мы их одушевляем. Чудовищная спекулятивная цена за джинсы обеспечена этим одушевлением продукта. Это стоимость подлинного рукодельного труда на том же Западе. Сколь патриархальная идея джинсов в России, столь же, сколь прогрессивно вырождение кустарничества, народных промыслов, как отсталых форм производства. Нет, не дикарское уподобление обмену золота на фальшивые бусы, хотя и оно имеет место здесь у меня на языке, а ностальгия, парадоксальная двойная ностальгия русского человека, одновременно по прогрессу и патриархальности, пожалуй, уж не один раз полностью продиффузировавших друг в друга. Никогда порознь и всегда одновременно в ногу эти две идеи патриархальности и прогресса, так измучившие Россию своим непобедимым сосуществованием, преграждающим переход из состояния времени в состояние истории и состояние пространства в состояние культуры. У нас и джинсы — это икона, причем буквально в денежно-товарном выражении, и ракета — это ковер-самолет. Великая страна.